Глава 13. Машина, роскошный Мерседес, проехав центр, направилась в южные кварталы Штутгарта, свернула на дорогу, ведущую вверх по холму Киллерсберг, среди зелени, и выехала на Фейербахер-Век, самую фешенебельную и спокойную улицу старинного квартала. У ворот виллы на ограде, окружавшей просторный парк, висела медная табличка с надписью «Центр трансцендентальных исследований. Фонд фон Зайте». Миновав ворота, Мерседес проехал по широкой аллее к большому зданию, построенному в середине XIX века. Пока водитель в фуражке и гамашах спешил открыть для Джакома заднюю дверцу, в дверях виллы появился улыбающийся человек, высокий и стройный. Гельмут Вайзе. На нем был безупречный черный костюм, светлые до прозрачности волосы сияли в лучах полуденного августовского солнца. Друзья обнялись, стоя на невысокой лестнице, простиравшейся во всю ширину фасада. «Наконец-то, Джакомо! Ты столько раз откладывал, я уже и не надеялся, что приедешь. Жду тебя с конца июня». «Всего лишь на 2 месяца опоздал», — пошутил Джакомо. «Ладно, что такое 2 месяца?» Гельмут на мгновение отвел взгляд. «Верно, что такое 2 месяца?» Он взял друга под руку, и они направились в парк. «Ты уезжал на каникулы?» «Куда?» «Каникулы?» — смеясь переспросил Джакомо и позволил себе наконец расслабиться. «Представляешь, в последний момент я даже нашел 3 недели, чтобы подготовиться к экзамену. И знаешь, как он прошел?» «Спорю, что хорошо?» «Высший балл и особая похвала. Поздравляю. А потом?» «Потом... потом случились всякие неприятности в лиге. Большие неприятности, поверь мне. Борьба за власть не обходит никого». Гельмут обернулся в сторону виллы и пальцем указал на нее. «Знакомься! Центр трансцендентальных исследований». «Хм, знаю, что ты руководишь им. Но что это значит? Трансцендентальные исследования?» «Многое. Например, можно с немалой точностью предвидеть, каким станет мировой порядок в ближайшем будущем». «Я понял, чем ты занимаешься. Растишь за позолоченной оградой новое поколение историков». «Так что там с мировым порядком, если не секрет?» Гельмут словно заразился беспечностью друга, поэтому с улыбкой изложил отнюдь неутешительные соображения. «Нас ждет один из крупных поворотов истории. Крутых. Непредсказуемое потрясение». «Непредсказуемое? Но не для твоих коллег», — вставил Джакомо, которому пришли на память апокалиптические картины, столь дорогие для Падре Белизарио. «В общем, старая демократия сходит на нет и больше не сумеет сдерживать напор национализма, расизма и религиозного фанатизма старых знакомцев, которые вновь подняли голову и готовы к борьбе». «К борьбе за власть». Джакомо, следивший за словами друга с дружеским сочувствием, снова улыбнулся. «Дорогой Гельмут, если верно, что микрокосм есть отражение макрокосма, то и моя небольшая лига — ценное поле для наблюдения». «Что случилось? Твоя лига растаяла на солнце?» «Забавная история», — сказал Джакомо, твердо поддерживаемый за руку другом. «Нынешний президент лиги — отличный врач». Высказал недовольство и выразил тем самым мнение меньшинства членов. «Наименее удачливых и наименее привилегированных, как я понимаю?» «Пожалуйста, не перебивай». Словом, президент выдвинул обвинение. Лига, мол, сделалась слишком элитарной, и потому не способна представлять истинные интересы обиженных. Начались такие бесконечные споры, что Лига стала походить на клуб якобинцев, и закончилось тем, что руководящий совет в полном составе сложил полномочия. И, наконец-то, Падре Белизарио обрел всю власть. Джакомо на мгновение задумался над иронией друга. «Ты в самом деле считаешь?» Но сразу же отбросил эту абсурдную мысль. «Нет. Он сейчас, напротив, сильно озабочен. Лига — его детище, это создал он». Они вошли в здание. Вилла фон Зайте, так она называлась, была резиденцией барона Рудольфа фон Зайте. Теперь это было закрытое учебное заведение, куда ненадолго, на 2-3 месяца, приезжали ученые со всех концов света. Масштабы гостеприимства зависели от стипендии, предоставленной административным советом фонда. Избранные счастливцы занимались философией, историей, теологией, которые изучались также и в эзотерическом плане. В здании царила тишина, и лишь изредка встречался кто-либо из стипендиатов. В свое время барон оставил для себя небольшую квартиру, ту, которую теперь занимал Гельмут. Никто не допускался в эти помещения, расположенные на втором этаже, с задней стороны виллы, и выходившие окнами в лес. Тут было несколько комнат и огромная библиотека, без труда служившая при необходимости весьма приятной гостиной. Одна из спален уже была приготовлена для Джакомо. После ужина друзья прошли в библиотеку. Прежде чем расположиться в кресле, Джакомо захотел взглянуть на книги, которые закрывали все стены сверху донизу. С некоторым удивлением он обнаружил, что большинство авторов — философы, историки, прозаики, поэты — были немцами. От Канта до Гегеля, от Гримльсгаузена до Гёте. Ни одно из сколько-нибудь громких имен не было пропущено. Имелось также множество биографий и партитур, особенно тех произведений, которые за 2 последних века оказали заметное влияние на немецкую музыку. Кто был этот барон Зайте? Издатель, но в первую очередь библиофил, ответил Гельмут. Потом, похоже, собравшись с мыслями, продолжал. Он питал необыкновенную страсть к книгам, словно получал от них некие жизненные соки. Это был необыкновенный человек, так говорят. Джакомо вопросительно поглядел на друга. Почему необыкновенный? Гельмут поколебался. Ему хотелось ответить, но так, чтобы не сказать главного. Поэтому он подбирал подходящие слова. Он был словно чистый дух, существо почти нематериальное. Побуждаемый вызванным у друга интересом, Гельмут продолжал с некоторым пылом. Состояние его было громадным. Но ни один человек не знал ничего о происхождении этого богатства. Нет никаких сведений и о его рождении, неизвестно, кто был его отец. Когда он исчез в 1866 году, ему было лет 30. «Можно подумать, что ты лично был с ним знаком?» Гельмут обозначил улыбку. «Когда живешь тут, словно ощущаешь его присутствие». «Это верно, мне тоже так кажется. Вероятно, он не был женат». «Вовсе нет. Как раз наоборот. Его жена, баронесса Паула, умерла в начале Первой мировой войны. Это она учредила фонд и научный центр». Между тем Гельмут достал из письменного стола бумаги, которые Джакомо прислал ему примерно месяцем раньше. Это были фотокопии письма Яирома из Орден и дневника, который Джакомо вел в Америке. Прежде чем завести о них разговор, оба внимательно посмотрели друг на друга. Они откладывали беседу не из стремления уклониться от нее, а из желания провести ее в совершенно спокойной обстановке. «Ты прочитал все это?» — Еще бы. И не один раз. Вы проделали уникальную работу? Ты считаешь? Неторопливым жестом Гельмут умерил пыл Джакома. Подожди. Прежде чем двигаться дальше, я хотел бы понять, кто участвует в этой истории, а кто нет. Джакома кивнул. Борги? Нет. В какой-то момент он дал нам понять, что этот вопрос его больше не занимает, и тогда мы сами исключили его. Гельмут сделал одобрительный жест. «Твой друг Яиром?» Джакомо пришлось преодолеть очевидное смущение. «Мы больше не встречаемся, он сам настоял на этом». «Почему?» «Я серьезно провинился перед ним». «Жаль». «Почему ты так говоришь? Ведь Яиром не нравился тебе. Или ты изменил свое мнение?» «При чем здесь это?» С некоторой досадой ответил Гельмут. «Жаль, потому что он мог быть еще полезен». «Полезен. Мне не нравится это слово применительно к моему другу». «Понимаю, ты любишь его, несмотря ни на что. Он знает, что ты здесь?» «Вряд ли. Я не говорил ему». «Идем дальше. Падре Белизарио?» Вопрос застал Джакома врасплох. «Он вообще не в счет. Это же твой духовный отец, что ему известно?» «Ты на ложном пути, Гельмут. У падре Белизарио хватает других забот». «Значит, нас только двое». «Ты забыл Уайта». Гельмут улыбнулся. «Ты плохо знаешь Иеремию. Это человек весьма любознательный, с обширными интересами, но чистый интеллектуал и ничего больше». Гельмут откинулся на спинку кресла. «Я тоже не сидел без дела. По твоей просьбе я побывал в Бонне, в Министерстве обороны, и смог также получить консультацию в архиве Службы национальной безопасности». Джакомо сгорал от любопытства, но постарался сдержаться. «И, конечно, не нашел ничего интересного». «Наоборот, суди сам». Гельмут улыбнулся, предвкушая впечатление от открытий, которыми собирался поделиться. В тот день, 28 декабря, немецкий отряд действительно стоял на восточной границе Плен-де-Пастер, и эти 35 солдат буквально уничтожили целый американский батальон. Похоже на правду, учитывая, что все они заслужили железный крест посмертно. Да, посмертно. Погибли все. «Но боя ведь не было», — сказал Джакомо, побелев от волнения. На самом деле они умерли 2 дня спустя, во время других операций. И вот что еще представляет определенный интерес. Все они были из отряда «Фолькштурм». Все 15-16-летние подростки, выходцы из знатных семей. Это тебе ни о чем не говорит? Нет. Не сейчас, во всяком случае. В глазах Гельмута читалась твердая решимость. «Дорогой Джакомо, я не сдался. Слово «Ливония», встречающееся в нашей задаче, навело меня на одну догадку. Оно осветило мне путь, по которому я хотел бы пройти вместе с тобой и понять, куда он ведет. Сегодня мне сообщили один адрес. Если хочешь, мы отправимся по нему прямо завтра». «Готов ехать хоть сейчас». Мерседес приехал в Альтону, пригород Гамбурга, и оставил Гельмута и Джакомо возле частной клиники, расположенной в старом запущенном здании. Лифт поднял их на 3-й этаж. А как пройти в нужную палату, они узнали у медсестры, занятой вязанием. Лотер Винкель, 80-летний старик, ожидал их в кровати. Это был коренастый, почти лысый человек. Две подушки лишь слегка смягчали непрестанную дрожь в теле. Очевидный признак болезни Паркинсона. В глазах старика читалась обеспокоенность и недоверие. Тонкий, жалобный голос странно контрастировал с тучным телом. «Я согласился встретиться с вами при условии, что разговор будет недолгим. Мне в мои годы нельзя утомляться». Преамбула была краткой. Впрочем, почва была уже подготовлена посредником, которого послал Гельмут. Джакомо представили как студента, изучающего духовно-рыцарские ордена, которые сохранились до наших дней. Внимание Винкеля, однако, обратилось на Гельмута. «А вы, доктор Вайзе, значит, руководите знаменитым научным центром в Штутгарте?» «Да, маэстро». «Гельмут Вайзе», как бы про себя повторил старик, довольный титулом, с которым к нему обратились. Он улыбнулся. «А знаете, дорогой Вайзе, как только вы вошли, я сказал себе, бог мой, я же его знаю». «Возможно, мы как-то встречались?» «Нет, я имею в виду 30-е годы. Вы тогда еще не родились». «Но как раз этот период нас больше всего интересует, маэстро». Дрожание головы и рук усилилось, типичный для болезни Паркинсона симптом. Он означал, что волнение больного возросло. «Что вы хотите знать?» «В 36-м году вы решили основать, вернее, воссоздать Ливонский орден». «Это наследник ордена меченосцев, который был основан в Риге в 1204 году и, став в 1237 году Ливонской ветвью, вошел в состав Тевтонского ордена», — уточнил Винкель и, видя, что посетитель никак не реагирует, решил продолжать. «Как вам известно, в начале 20-х годов Веймарская республика решила упразднить все ордена. Среди существовавших в то время был и орден Тевтонских рыцарей, правда, их оставалось совсем немного. И он тоже был распущен». «Дальше, маэстро». Старик смотрел в другую сторону за окно, где виднелись деревья небольшого сада. «В 36-м году я жил здесь, то есть, я хочу сказать, в моем родном Гамбурге. Мне было 27, и я очень увлекался тогда разными средневековыми историями и легендами. Я переживал настоящее счастье, узнав про приключения тех героев, полумонахов-полувоинов, что сражались повсюду во имя Христа и в Святой Земле, и в Европе». «Значит, так вам пришла мысль создать орден?» — сказал Гельмут, слегка улыбаясь, а под конец рассмеявшись. «Фантастическая идея, если учесть, что вы ведь были простого происхождения и торговали тканями». Старик растерялся, не зная, что ответить, и решил следовать примеру Гельмута, но обратился при этом к Джакомо. «Вы ведь не станете об этом писать, не так ли?» «Даю слово, господин Винкель». «Тем более, что это совершенно никому не интересно». Старика вроде бы заразило хорошее настроение Гельмута. «Я был членом партии, и партия одобрила мое намерение. Отделу пропаганды, которым руководил Геббельс, моя идея пришлась по вкусу. С другой стороны, папская миссия тоже не возражала. Она в то время вообще мало возражала». Гельмут не переставал веселиться. Или, во всяком случае, создавалось именно такое впечатление. И тогда новорожденный орден сразу же принялся преследовать евреев. «Чего же вы хотите, дорогой мой? Мы должны были отомстить предавшим Христа». «Сколько рыцарей было в ордене?» «О, я никогда не забуду, как меня посвящали в сан-магистра. Дело было в Берлине, тогдашней нашей резиденции, в особняке недалеко от старой императорской канцелярии. Дома у меня до сих пор хранятся черная туника и белая мантия. На ярко-красной подушке мне поднесли меч, символ моей власти. Казалось, он весь светится». Взбодренный воспоминаниями, старик приподнялся на постели, но потом вдруг сделался серьезным и вновь откинулся на подушке. «Их было много, но они мне не нравились. Не нравились мне эти люди, сплошь грубияны и пьяницы. Я, великий магистр, оказался во главе шайки ловких и беззастенчивых проходимцев. Кое-кто даже побывал в тюрьме за обычную уголовщину». В глазах его сверкнула гордая искра. «Дела шли так себе, но в 39-м году я решил начать все с чистого листа. Я поговорил об этом со своим другом Линкманом, которого назначил знаменосцем ордена, а он был, между прочим, штурмбанфюрером СС. Мой план вызвал у него одобрение. То был далеко идущий проект, в полном соответствии с грандиозными идеями, которые тогда вынашивались в Третьем Рейхе. Прежде всего, с планами политической и военной экспансии на восток, как раз на земли бывшей Ливонии. «И что же вы задумали?» — спросил Джакомо. «Открыть школу для детей и подростков из аристократических семей. Речь шла о воспитании настоящих арийских рыцарей, достойных принадлежать к Ливонскому ордену». «И удалось?» «Конечно, я открыл школу в Берлине и сам руководил ею». «Потом была война, но ваша школа не закрывалась», — заметил Гельмут. «Зачем вспоминать те дурные годы?» — посетовал старик. «Мужайтесь, маэстро, мы хотим знать, что было дальше с орденом и как сложились судьбы ваших молодых рыцарей. Они назывались кадетами, и все стали героями». «Сколько кадетов было в вашей школе в 44-м?» 30-35. Им было лет по 15-16. «Как же они стали героями?» Я все прекрасно помню». Он закрыл глаза, отдаваясь воспоминаниям. «В октябре 44-го Линкман вызвал меня в свой кабинет в штабе СС и сообщил, что наша армия готовится к контрнаступлению, которое станет решающим для исхода войны». «Речь шла о плане «Зимний туман», не так ли?» Старик кивнул. «А Линкману что от вас было нужно?» «Ну, как сказать, не знаю, известно ли вам, что многие вожди Рейха, особенно Геринг, да и сам Гитлер, доверяли гороскопам и предсказаниям магов, ясновидящих и хиромантов больше, чем своим генералам. Короче говоря, Линкман хотел, чтобы Ливонский орден встал на сторону армии». «Что же могли сделать 35 мальчишек?» «Я, видимо, плохо объяснил. Линкман твердо верил, что я способен вызвать и заставить действовать некие сверхъестественные силы. Это было, конечно, не так, но я не стала разубеждать Линкмана, потому что боялся его. Школа была закрыта, кадетов призвали в Фольксштурм. Там они составили специальный ливонский взвод. Я лично командовал им. Я знал, что смерть моя неминуема, но выбора не оставалось. В декабре нас отправили на передовую в Арденны, в преисподнюю из снега и тумана». Тут Гельмут неожиданно спросил: «Что случилось 28 декабря?» 28 декабря мои молитвы наконец-то были услышаны, и небеса явили чудо. Я помню все до мелочей. Волнение, вызванное рассказом, вынудило его на минуту остановиться. «В тот день, — продолжал он, — уже ближе к вечеру, когда начало темнеть, взвод расположился за небольшим ручьем, протекавшим через Плен-де-Пастер. Мы знаем это место», — уточнил Гельмут, дабы не затягивать рассказ. «Вдруг мы обнаружили, что в 100 метрах от нас в лесу появились американцы». «Сколько их было? Батальон?» «Около 1000. Обнаружив нас, они тут же пошли в атаку, задействовав артиллерию». «И вот тут-то и произошло чудо», — подсказал Гельмут. «Да». Глаза старика были полны слез, и дрожь почти прекратилась. На лес, где находились американцы, с неба спустилось что-то огромное, нечто вроде корабля с днищем из земли, пронизанной корнями. Мне и сейчас с трудом верится, но это был Авентинский холм из Рима». «Корабль тамплиеров», — спокойно произнес Гельмут. Потом, улыбнувшись, добавил: «Довольно распространенная легенда». Старик покачал головой. «Это не легенда, доктор Вайза, поверьте мне!» «А потом что?» — спросил Джакомо. «А потом корабль уплыл так же неслышно, как появился. Лес был просто раздавлен, примят, словно трава, а американцы исчезли, точно их и не было вовсе. Мой взвод отозвали с фронта, и я поехал в Берлин, несколько опередив его. У губ старика обозначилась горькая складка. Я все рассказал Линкману, и вот что из этого вышло. Два грузовика, которые везли моих ребят, были атакованы и уничтожены на бельгийской территории эсэсовцами. Те инсценировали нападение партизан. Кадеты погибли все до единого и получили посмертные награды. Линкман решил, что свидетели чуда не должны остаться в живых. Необходимо, чтобы враг думал, будто мы экспериментировали с новым супероружием. Мне не удалось бежать. Я вернулся в Гамбург и скрывался там до конца войны. Это поразительно. Вы кому-нибудь рассказывали о случившемся? Поинтересовался Джакомо. Да, пытался, но никто не верил мне. Меня даже отправили на некоторое время в сумасшедший дом и до сих пор считают безумцем. Гельмут и Джакомо сели в Мерседес. Когда тамплиеры были на вершине могущества, и тебе это известно, их главный центр находился на Авентинском холме, объяснил Гельмут. Легенда утверждает, будто холм этот представлял собой гигантский корабль. Джакомо слушал, затаив дыхание. Гельмут продолжал. Корабль тамплиеров, который однажды ночью в третьем тысячелетии снова снимется с якоря, чтобы отправиться в Святую Землю и возвратить ее христианам. Так или иначе, недавно один итальянец по имени Тафури, специалист по архитектуре и градостроительству, в своем исследовании о Пиранезе счел легенду о корабле не столь невероятной. Гельмут помолчал, собираясь с мыслями. Проследи внимательно за ходом рассуждений. Южное предгорье Авентинского холма, то, что спускается к Тибру, образуя нечто вроде буквы «В», могло быть носовой частью парусника. Ворота церкви Санта-Мария-дель-Приората – это вход в трюм. Сады, что начинаются за воротами, переплетение снастей. Бастионы в церковном парке можно рассматривать как пушечные порты верхней палубы. И, наконец, обелиски на площади у церкви Санта-Мария – это корабельные мачты. «Описание выразительное и впечатляющее», – согласился Джакомо. «Но спрашивается, почему корабль перевез целый батальон? 1000 мертвых солдат так далеко». И не куда-нибудь, а в Соединенные Штаты. Эти солдаты были американцами. Да, но почему именно в Ливонию? Вот возможный ответ. То был сознательный обман. Корабль должны были счесть принадлежащим Ливонскому ордену. Кроме того, в конце концов, американцам противостояли ребята из Ливонского взвода. Не исключено. Подтвердил Гельмут. «Но твое объяснение лишь умножает вопросы. Спрашивается, зачем нужно было создавать такую видимость? Почему корабль пришел на помощь Винкелю, лицу далеко не из первых? И почему он ввязался в бой против американцев? Почему не остался в Риме, соблюдая нейтралитет?» В ответ Джакомо только пожал плечами. «Может быть, наши рассуждения выглядят внешне вполне логичными, но на деле не верны», — сказал Гельмут. «Возможно, надо искать другой путь, выбрать иное направление».